Кремы. Для приготовления крема используются густые 35% жирности сливки, молоко, яйца, сметана, сахар, желатин, плодово-ягодное пюре, ароматические вещества и другие продукты. Основой большинства кремов являются сливки. Сливки для крема перед взбиванием следует охладить. Взбивать их тоже надо на холоде, то есть поставив в емкость со сливками в холодную воду или на лед. Хорошо взбитые сливки должны иметь пышную пенообразную консистенцию и держаться на венчике шапкой. Взбивать сливки следует непосредственно перед приготовлением крема, так как иначе они теряют пышность и отсекаются. Одновременно приготавливают яично-молочную смесь, в которую вводят вкусовые и ароматические вещества. Для яично-молочной смеси яйца растирают с сахаром и, непрерывно помешивая, нагревают смесь до 60-80 градусов. В подготовленную смесь вводят предварительно замоченный желатин, дают ему раствориться, после чего смесь процеживают и охлаждают до 25-30 градусов. Рецепт 72. Крем сливочный. Яйца растереть с сахаром до получения однородной массы и, помешивая, влить тонкой струей горячее молоко. Смесь, непрерывно помешивая, довести на водяной бане до загустения. После чего ввести набухший желатин, добавить ванильный сахар и все хорошо размешать. Смесь охладить до 30-35 градусов. Предварительно охлажденные сливки взбить до образования густой пены, затем, помешивая, ввести в них яично-молочную смесь. Готовый крем разлить в креманке и охладить. Сливочный крем можно подать с вареньем. Сливки 2,5 стакана, сахарный песок 1 стакан, молоко 1 стакан. Яйца 3 штуки, желатин 1 столовая ложка, ванильный сахар на кончике ножа. 73. Крем из сметаны. Охлажденную сметану взбить до образования густой пышной массы и при непрерывном помешивании ввести в нее яично-молочную смесь с желатином. Крем быстро разлить в порционную посуду и охладить. Сметанный крем можно подавать с ягодным сиропом. Сметана – стакан, молоко – 2,5 стакана, сахарный песок – 3/4 стакана, яйца – 3 штуки, желатин – 5 чайных ложек, ванилин на кончике ножа. 74. Рецепт. Крем кофейный. Предварительно охлажденные сливки взбить до образования густой пышной пены и соединить с яично-молочной смесью. Для приготовления яично-молочной смеси яичные желтки тщательно растереть с сахаром. В горячем молоке развести растворимый кофе, соединить с растворимым сахаром и яичным желтком и проварить. В готовую смесь вывести подготовленный желатин, рецепт 72, и взбитые сливки. Крем разлить в порционную посуду и охладить. Сливки 2,5 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, молоко 1 стакан, яйца 2 штуки, желатин 4 чайные ложки, растворимый кофе 2 столовые ложки. 75. Рецепт. Крем сливочный с изюмом. Изюм перебрать, тщательно промыть теплой водой, положить в посуду, залить горячей водой и кипятить в течение 3-4 минут, а затем откинуть на сито и дать воде стечь. Готовый бисквит нарезать мелкими кубиками. Подготовленные продукты, изюм и бисквит, соединить со сливочным кремом. Рецепт 72. Добавить ванилин и размешать. Крем быстро разлить в формочки и поставить в холодное место. Такой крем можно приготовить и другим способом. Нарезать бисквит тонкими ломтиками, уложить их на дно формочки и залить кремом, смешанным с изюмом. Перед подачей формочки на несколько минут погрузить в горячую воду, слегка встряхнуть и осторожно выложить крем в вазочки. Полить сиропом с виноградным вином. Сливки 2,5 стакана, сахарный песок – стакан, молоко – 1,5 стакана, яйца – 2 штуки, желатин – 4 чайные ложки, ванильный сахар на кончике ножа, бисквит готовый – 100 граммов, изюм – 3 четверти стакана. Для сиропа вино виноградное – 1/4 стакана, сахарный песок, вода – по 0,5 стакана. 76. Крем сливочный с рисом. Рис перебрать, промыть, засыпать в кипящую воду, сварить до готовности, откинуть и протереть в горячем виде, после чего соединить с яично-молочной смесью. Для приготовления смеси яйца растереть с сахаром до получения однородной массы и, помешивая, влить в эту смесь тонкой струей горячее молоко. Кастрюлю со смесью поставить в водяную баню и, помешивая содержимое, нагревать до тех пор, пока оно не приобретет консистенцию густых сливок. В смесь добавить растворенный желатин и ванильный сахар, размешать и остудить, соединить со взбитыми сливками, разлить в порционную посуду и охладить. Сливки 2,5 стакана, рис 0,5 стакана, молоко стакан. Яйца 2 штуки, сахарный песок 3/4 стакана, желатин 3 чайные ложки, ванильный сахар на кончике ножа. 77. Крем шоколадный, заварной. Просеянную пшеничную муку тщательно развести небольшим количеством холодного молока, после чего процедить. Яичные желтки смешать с сахаром и порошком какао, растереть до образования однородной массы, затем постепенно развести горячим кипяченым молоком, добавить ванильный сахар и разведенную молоком муку. Полученную смесь, непрерывно помешивая, довести до кипения, после чего проварить на медленном огне 3-5 минут, охладить до 30-35 градусов и соединить со взбитыми яичными белками. Крем разложить в порционную посуду и охладить. Молоко 3 стакана, мука пшеничная 2 столовые ложки, яйца 4 штуки, сахарный песок стакан, порошок какао 2 столовые ложки, ванильный сахар на кончике ножа. 78. Крем карамель. Яйца растереть с сахаром 2/3 нормы и ванильным сахаром и развести охлажденным кипяченым молоком. Из оставшегося сахара приготовить карамель. Для приготовления карамели оставшийся сахар насыпать на сковороду, добавить небольшое количество воды, так чтобы лишь слегка смочить сахар, и прогревать, непрерывно помешивая, до образования массы красно-коричневого цвета. Половину готовой карамели соединить с яично-молочной смесью, а остальную равномерно разлить в порционные формочки, смазанные маслом. Затем формочки заполнить яично-молочной смесью, поставить на противень с водой и запечь в духовке. Уровень воды не должен превышать половины высоты формочки. Надо следить за тем, чтобы вода в противне не кипела. Готовый крем выложить из формочек в порционные вазочки и подать горячим или охлажденным. Продукты для крема карамель. Сахарный песок – стакан с четвертью, молоко – 2,5 стакана, яйца – 7 штук, масло сливочное – 100 граммов, ванильный сахар на кончике ножа. 79. Крем из вишневого сиропа. Сироп смешать с растворенным процеженным желатином, взбить охлажденные сливки и, осторожно помешивая сверху вниз, влить в них сироп с растворенным желатином. Смесь разлить в порционную посуду и охладить. Сливки 2 стакана и 3 четверти. Вишневый сироп 1 стакан и 3 четверти. Желатин 4 чайные ложки. 80-й рецепт. Крем лимонный со сливками. Яичные желтки растереть с сахаром, добавить лимонный сок и хорошо размешать. Отдельно взбить белки и охлажденные сливки. Во взбитые сливки влить растертые яичные желтки с лимонным соком, растворенный процеженный желатин, ввести взбитые яичные белки, осторожно перемешать, разлить в порционную посуду и охладить. Сливки 2,5 стакана, яйца 5 штук, сахарный песок 1 стакан, лимонный сок 0,5 стакана, желатин 4 чайные ложки.